Через 10 минут мы уже входили в квартиру. Я поспешно начала собирать свои вещи, радуясь, что утром перестирала. Успели высохнуть. «Это забыла!» — весело произнес Орлов, размахивая верхней частью моего нижнего белья в своей руке. Вероятно, в ванной комнате нашел. Ужас, как стыдно! Ахнула и бросилась к нему, перехватывая, удивляясь несусветной наглости. «Это же надо, хоть бы постеснялся!» «Но о чем это я?» Сергей не в курсе значения этого определения. «Первый раз вижу, чтобы девушки так краснели, когда парень чуть подержался за их нижнее белье». Весело протянул Сергей, шикарно ухмыляясь при этом. «А можно без комментариев?» Попросила, внимательно осматривая спальню, чтобы ничего не забыть. «Если забудешь, потом заберем». «Думаешь, не стоит рисковать?» «Я позвоню Юрке, он поможет». «Двоюродному брату?» «Да». «У которого есть жена, которая тебе очень нравится?» Уточнила, чувствуя горький осадок в груди. «Как странно. Почему такая реакция?» «Настя классная, тебе понравится. Уверен, вы подружитесь. Главное, чтобы не спелись». «Сомневаюсь, что мы столкнемся, если только она ходит на фитнес или любит кикбоксинг». «Нет, она любит моторы, мазут, машины и своего мужа». Обернулась и с улыбкой переспросила. «Да?» Не ожидала такой теплоты в его голосе. «Неужели Сергей влюблен в жену своего брата?» «Она механик. Мой дядька от нее в восторге. Юрка специально не возит, ревнует к отцу». «Есть повод?» «Нет, брат и ко мне ее ревнует». «Видимо, потому что ты об этом говоришь». «Ну, не без этого. Мне нравится его дразнить. Сразу детство вспоминаю, когда он с синяками ходил». «Ты его старше?» «Предположила, ведь обычно старшие такие наглые». «Нет». «Он красивый?» Вдруг уточнила, но ответа не получила. Схватила свою пижаму из-под подушки и обернулась, встречаясь с недовольным взглядом Орлова. Аж скрипел зубами. «Что? У него есть жена, если ты забыла». «Я просто спросила, мне неинтересно», сообщила и, запихнув пижаму в сумку, пробормотала. «Ну вот и все. Пожалуй, я пойду». Поднялась и от неожиданности врезалась в грудь Орлова. С возмущением толкнула, но он воспользовался моментом и отобрал у меня сумку. «Ты куда ее понес?» «В машину. Пошли, нам еще в магазин за продуктами нужно, если, конечно, включим холодильник». «Подожди, ты о чем?» В голове у меня была каша. «А что, собираешься ночевать на вокзале?» «Уверен, местным бомжам не понравится». «Нет, но я...» Задумалась, пытаясь понять, что он мне предлагает. «Ты хочешь сдать мне квартиру?» «Да, ты будешь готовить». «Конечно, себе. А ты-то тут при чем?» «Притом, там моя квартира, и в силу сложившихся обстоятельств я буду там жить». «Нет, так дело не пойдет», — удивлялась его наглости. «Как мог додуматься до такого?» «Это почему?» — спросил и, схватив меня за руку, словно так и нужно, притом мертвой хваткой, потащил к выходу. Мне оставалось идти и возмущаться. «Я не буду жить с тобой, да ни за что!» «Есть где?» «Муж подруги точно тебя не примет. Странно, если к ней вообще гости ходят». «Я найду что-нибудь», — он резко развернулся и произнес. «Так, давай без всего этого, окей? мне хватает семьи. Уж поверь, с лихвой. Сделаем проще. Я помогаю тебе, а ты мне. Обещаю, обижать и насиловать не буду. Ты...» Тут он скривился. «Не в моем вкусе». «Но...» Задумалась. В голове не укладывалось. Уже не знала, как быть. Вроде говорил все правильно, но я переживала. Это ведь Орлов, наглец и эгоист. «Ты будешь готовить, а я возить нас на работу. Устраивает? Надеюсь, что это ненадолго, и мы решим вопрос с братом. И все же не сдаваться же нам, правильно?» «Правильно. Но я и ты...» «И что не так?» «То, что будем спать в одной квартире». «У тебя какие-то проблемы? Тайно влюблена и не знаешь, как справляться?» Самодовольно уточнил он, хитро подмигивая мне. «Нет». «Тогда решили». «Но я плохо готовлю. Не так, чтобы ужасно, но и не так, чтобы хорошо». «Жаль». Орлов повел челюстью, обдумывал мое признание. «Но, учитывая, что и жить теперь будем не в хоромах, то сойдет. Это на время. Надеюсь, не отравишь. Все решили вперед». Хотелось закричать от этого дурдома. Как-то все быстро происходило. У меня даже не получилось все обдумать. Но я кивнула и пошла за Сергеем. Посмотрим. Всегда можно уйти. И я надеялась, что Орловы решат вопрос с тетей.